Глава 38. Вампир. Арина. «Арина, ты жива!» — всплеснул руками король. Я так и не поняла, он радовался или сокрушался по этому поводу. Скорее, второе. «Как видите, ваше величество?» — максимально вежливо отозвалась я. Наверное, это было неприлично держать короля на пороге, но я была слишком растеряна, чтобы связно мыслить. «Не хочешь пригласить меня в дом?» Вскинул бровь Грегори. В его устах эта фраза прозвучала как-то особенно пошло. Он еще и облизнулся вдобавок. «Не хочу», — честно ответила я. Такого заявления монарх не ожидал. Его челюсть плавно отвисла. Даже его придворные у кустов и те застыли в шоке от моей наглости и безрассудства. «Что, повтори?» Голосом Грегори можно было заморозить океан. Этот замок слишком долго был в запустении, и я еще не успела навести в нем порядок, достойный взору короля. Похлопала я глазами с видом незамутненной ромашки. «То есть тебе стыдно, что там слишком грязно?» Озадаченно посмотрел на меня король. «Да, ваше величество», — ровным тоном отозвалась я. «Вы невероятно проницательны». «Верно, я такой». Грегори расплылся в самодовольной улыбке и тут же возмущенно всплеснул руками. «Но почему мой кузен бросил свою юную супругу в таком свинарнике? Почему не прибрался сам? Навести порядок магии — это же так легко и быстро. Или он бытовой импотент?» Хорошо, что Габриэль этого не слышал, а то страна осталась бы без монарха. «С магией у моего супруга все хорошо. Просто в первую брачную ночь у него нашлись более интересные и приятные дела, нежели приборка», — ответила я с прозрачным намеком. «А утром более важное. Пришлось лететь в цитадель, поскольку он очень ответственный дракон». «Да, Риэль такой», — поморщился Грегори, как от зубной боли. Но тут же взял себя в руки и нацепил на лицо маску заботливости. «Надеюсь, он исполнил ночью свой супружеский долг и не порвал тебе ничего?» «Ага, включая девственную плеву». Сделала вид, что смутилась. «Ну что вы, ваше величество! Это слишком личные вопросы, которые касаются только меня и супруга. Я не могу их обсуждать. Если вам это так интересно, спросите его сами, когда увидите». «Шальная фиалка», — вздохнул Грегори, поняв, что от меня он никаких подробностей не дождется. «Только знаешь что?» Он приблизился ко мне максимально близко и прошептал в самое ухо. «От тебя по-прежнему исходит нежный запах невинности». «Фиалкам такое свойственно», — отстранилась я от него. «Но что за прелестное чудо!» — расхохотался Грегори. «Ты не фиалка, ты феечка. Как же я жалею, что выдал тебя за Риэля. Надо было себе забрать. Но кто ж знал, что ты такая сладкая, да еще со спящим магическим даром?» «Насчет этого ничего не могу сказать». Покачала я головой в надежде увести разговор от постельных тем в безопасное русло. «Я выросла в безмагическом мире и сейчас совершенно не чувствую никаких магических полей, энергетических потоков или чего тут у вас еще есть. Давай ты пригласишь меня в дом, и я поработаю над твоими магическими чакрами. Обещаю, что раскрою их все до единой». Снова облизнулся этот маньяк. «Ну что он без конца приглашения просит?» На ум моментально пришли воспоминания о вампирах из просмотренных мною сериалов. «Тех только пригласи в дом, потом не отделаешься». Видимо, Грегори из той же когорты. Даром, что дракон. Король тем временем продолжил распинаться. «Тебе понравится, вот увидишь. А то держишь члена своей семьи на пороге, даже в фойе не даешь пройти. Унижаешь меня перед придворными. Нельзя же так делать, моя дорогая родственница». «Ой!» — опешила я, увидев стремительно приближающуюся к нам грозовую тучу со скорпионьим хвостом, в которой я не сразу распознала свою мантикору. Пожалуй, только теперь до меня в полной мере дошло, что имел в виду Габриэль, когда говорил, что его мантикора — это сгусток ярости. Грозовое облако не просто пикировало на нас, точнее, на короля. Оно еще и искрило при этом и громко хлопало кожистыми крыльями. Не знаю, как у Грегори, а у меня душа ушла в пятки. У придворных тоже. Все резко прикинулись фикусами и забились в спасительную листву пышных кустов.